Глава 14. Усилиями Ларефа поединок в этот день не состоялся. Ему удалось оттянуть эту опасную встречу. Ларефу пришлось действовать вопреки указаниям Артью, иначе все могло обернуться настоящей катастрофой. Ухищрения Ларефа спасали положение лишь до середины следующего дня. Сразу после обеда, где по странной причине почему-то не оказалось графа, хотя все предыдущие дни он неуклонно появлялся в столовой, Ремика самым решительным образом потребовала встречи с графом. Ларефу не оставалось ничего, кроме как выполнить ее требования. Он привел Фалина в оружейную. Ремика уже ждала его со шпагой в руках. Увидев в руках Фалина розу, она немного растерялась, но сразу же взяла себя в руки. Она ждала совершенно другого. Фалин подошел к ней и, протянув розу, молча поклонился. «Благодарю вас, граф!» Ремика вежливо склонила голову, а в следующую минуту вручила цветок Ларефу со словами: «Будь добр, Лареф!» Тот молча шагнул к Ремике, взял цветок и отступил назад. Ремика кивнула ему, а потом обратила все свое внимание на Фалина. Видя, что он лишь смотрит на нее широко открытыми глазами и бездействует, она негромко сказала, указывая на стену, увешанную шпагами: «Ваш выбор, дорогой граф. Какую шпагу вы предпочитаете?» Фалин обрадовался, услышав эти слова. Он в мгновение ока стянул со стены шпагу. Увидев его выбор, Ремика осуждающе покачала головой. «Наденьте наконечник на шпагу. У меня с наконечником. К тому же ваша шпага немного короче моей. Вам будет неудобно фехтовать. Хотя после того, как я насмотрелась на этого пастуха, от вас, я думаю, можно ожидать всего, что угодно. Вы готовы?» Ремика встала в позицию. Фалин непонимающе посмотрел на нее. Ремика указала кончиком шпаги на место против себя. Фалин понимающе улыбнулся и быстро занял нужное место. Подобно ей поднял шпагу. «Странная у вас стойка», — пробормотала Ремика. «Наконечник не желаете надевать? Ну что ж, вам решать. Начинаем». Она сделала выпад, целясь в грудь. Удар сразу достиг цели. Фалин, почувствовав укол, резко отскочил назад. В его глазах начал появляться ужас. «Не надо мне поддаваться!» – внушительно произнесла Ремика. И сразу же после этих слов атаковала Фалина. Он получил одновременно несколько хлестких ударов по плечу, по кисти и по рукам. Послышался шум падающей шпаги, а вслед за ним стены зала задрожали от мощного крика. «Здрасте!» Фалин забегал вокруг Ремики с расширившимися от ужаса глазами и постоянно тряс руками. Ремика опустила шпагу, она буквально остолбенела, наблюдая за его поведением. До нее не сразу дошло, что этот человек попросту не умеет владеть шпагой. Видать, его сиятельство после приступа совсем разучился фехтовать. Осторожно подал голос Ларев. «Ах, вот оно что!» Ремика почувствовала угрызение совести. Как она могла больного человека заставлять драться? Но ведь она ничего не знала. Этот факт служил несомненным оправданием для нее. Она подождала, пока Фалин немного успокоится, и только потом извинилась перед ним. Услышав извинения Ремики, Фалин наконец перестал бегать и остановился. «Полагаю, на сегодня и на все следующие дни урок окончен», — разочарованно констатировала Ремика. «А жаль, очень жаль. Мне остается лишь пожелать, чтобы граф поскорее выздоровели». Ремика уже собиралась покинуть оружейную, но внезапно спохватилась и снова повернулась к Фалину. «Все хотела спросить у вас, граф, почему я не вижу вашей матушки в замке?» Ремике бросились в глаза уши Ларефа. Они усиленно зашевелились. Она перевела взгляд на Фалина. Тот побагровел от натуги и, открыв рот, начал издавать один и тот же звук. «У-у-у-у-у!» «Ушла?» — догадалась Ремика, но, увидев, что Фалин отрицательно затряс головой, выдвинула новое предположение. «Уехала? Нет? Что тогда? Может, уплыла на корабле? Снова нет? Неужели...» Ремика осеклась, лицо Фалина стало очень печальным. «Неужели умерла?» Фалин утвердительно затряс головой. «Простите, граф, я не знала». Ремике стало не по себе, как она могла задать столь бесцеремонный вопрос. «А Ларев тоже хорош. Почему он не предупредил ее?» Она устремила на Ларефа гневный взгляд и резко спросила. «Почему вы меня не поставили в известность об этой трагедии?» «Что же делать? Что же делать?» — билась лихорадочная мысль в голове Ларефа. «А что еще оставалось сделать, как не подтвердить слова Фалина?» Ларев понимал, какие опасные последствия могут иметь его слова, но все же рискнул ответить. Именно после смерти нашей дорогой графини у хозяина случился приступ. Как она сама не догадалась? Это ведь было понятно с самого начала. Ремика почувствовала себя неуютно. Она так плохо думала о графе, а он стал таким, потеряв мать. Наверное, он очень ее любил. Так сильно страдать, потеряв близкого человека, мог не каждый. Поистине этот человек заслуживал уважения. Ремика тихим голосом произнесла свои соболезнования Фалину в связи с тяжелой утратой и покинула оружейную. После ее ухода Ларев подбежал к Фалину и, схватив его за края камзола, изо всех сил затряс. «Знаешь, что ты сделал?» – в отчаянии закричал Ларев. «Ты выкопал могилу, положил в нее мой труп и засыпал землей, а сверху поставил тяжелый камень, чтобы я не смог выбраться обратно». Фалин удивленно замигал. Он никак не мог взять толк, о чем говорит Ларев, и почему он так сильно вцепился в него. «Хозяин!» — внезапно вырвалось у Ларефа. «Я забыл отвезти ему еду. Он будет очень зол на меня, но не так, как я на тебя», — угрожающе добавил он, глядя на Фалина, и сразу же угрожающе предостерег. «Посмеешь сказать еще одно слово, я тебя сосвету сживу. Повторял бы лучше свое «здрасте» да «бараны», и тогда мы бы оба были счастливы». «Что делать? Ума не приложу». Ларев оставил в покое Фалина и поспешил к выходу. Уже выезжая из замка, он думал о том, каким образом лучше всего преподнести эти новости хозяину. Не прошло и четверти часа, как он подъехал к хижине. Артю его встретил раздраженными упреками. Это продолжалось до тех пор, пока он не насытился. Утолив голод, он стал более благодушным, что, несомненно, облегчало задачу Ларефа. Ведь предстоял, как он подозревал, очень неприятный разговор. Однако, едва он начал говорить, Артью перебил его и сказал, что к нему приезжала испанка. Так он назвал Ремику. «Я знаю», — коротко сказал Ларев. «И откуда же?» — настороженно поинтересовался Артью. «Миледи сама рассказала про вашу встречу». «Она догадалась, кто я?» Артью слегка побледнел. «Почти. Мне удалось направить ее мысли в другом направлении и тем самым спасти вас от разоблачения. Но для этого мне пришлось солгать по поводу вас», — осторожно добавил Ларев. «Ты правильно сделал, Ларев. Маленькая ложь всегда кстати, я доволен тобой». «И вас не интересует, что я сказал?» — еще осторожнее спросил Ларев. «Это было вполне оправданное действие с твоей стороны, что бы ты ни сказал, но мне, конечно, любопытно». Ларев некоторое время собирался с духом, чем снова насторожил Артью и уж потом выпалил. «Я назвал вас сыном торговца». «Но это не страшно», — Артью, ожидавший чего-нибудь похуже, облегченно засмеялся. «Я сказал, что вы растратили все состояние отца, а потом обесчестили и ограбили одну даму». «Как ты посмел сказать такое? Маленький ушастый наглец!» Артью, перестав смеяться, устремил на Ларефа грозный взгляд. Тот пожал плечами. «Она спрашивала, откуда вы наловчились управляться со швагой, поэтому мне пришлось добавить, что вас искали кредиторы, пришлось защищать свою жизнь, а заодно и убить одного из них». «Да она посчитает меня законченным мерзавцем», — вскричал Артью. «Она точно так и выразилась». «Ах ты! Это еще не все!» «Я тебя убью, Ларев!» Со всей серьезностью предупредил Артью. «Ваша матушка убьет меня раньше, хозяин. Какое отношение к разговору имеет моя матушка?» «Фалин сказал миледи, что она умерла». «Фалин сказал? Он же не умеет разговаривать». Он сказал первую букву, да с таким убитым видом, что миледи сразу все поняла. Она спросила его, умерла ли его мать, он кивнул. Потом она спросила меня о том же самом. Надеюсь, ты не подтвердил его слова? А что мне еще оставалось сделать? Покончить с собой. Ты же знал, что я в ином случае с тобой сделаю. Я старался ради вас, хозяин. Если я виноват, так только в большой любви к вам. За это вы можете меня убить. Но в остальном моей вины нет, хозяин. Артью отвернулся от Ларефа и задумался. Все шло не так, как он задумал. Совсем не так. Эта испанка, находясь в полном неведении, шаг за шагом рушила все его планы. Что же делать? Задался вопросом Артью. Как от нее избавиться? Она хотела вчера уехать. Снова подал голос Ларев. Так почему же не уехала? Артью снова повернулся к нему лицом. Из-за вас, хозяин. Она решила вам отомстить, поэтому и осталась. Проклятье! Вырвалось у Артью. Он резко помрачнел. Да, эта девица ко всем прочим недостаткам еще и оказалась кровожадной, мстительной особой. Но уж теперь нечего думать, надо довести затею до конца. Он заставит ее уехать из Сансера. Надо только решить, каким образом это лучше всего сделать. «Ничего не меняется, действуй по-прежнему», — отрывисто приказал Ларефу Артью. «А я пока поразмыслю обо всем. Ее пребывание затягивается, но будь уверен, ненадолго. Я найду способ проучить эту гордячку.